Дея! Риан осторожно погладил меня по спине, вырывая из малоприятных воспоминаний. «Интересно», — прошептала я, — «а ты сам хоть немного осознаешь, как много ты дал адептам Академии?» «Ты о чем?» — не понял магистр. «О чем?» Я отстранилась от него, села на ковер, вытерла слезы и призналась. «Это из-за тебя мне не досталось хрестоматии!» Изумление на его лице трудно описать словами. «В Академии не хватает учебников?» — переспросил лорд-директор. Я улыбнулась и сказала правду. «В Академии не хватало тебя!» Риан улыбнулся, хотя явно смотрел на меня и думал, что кое-кому не хватает логики в построении беседы, но говорить ничего такого не стал. И просто произнес. «Меня сейчас очень не хватает на переговорах, но подождут». Он поднялся, протянул мне руку, молча и отрицательно помахав головой, я попросила. «Давай так посидим». «Не могу», — простонал он. «Просто не могу. Очень хотелось бы, но...» Пришлось вставать, хотя совсем не хотелось. И тут Риан спросил. «Одного понять не могу. Как получилось, что вы встретились? Я четко перенес тебя в нужный сектор, и...» Губы лорда-директора поджимаются, глаза сузились в мгновенье, и он обо всем догадался. «Дарханаш находился у стеллажей с книгами по смертельным проклятиям». Я припомнила момент и добавила. Он не мог там что-то найти, из-за чего нервничал. Вспыхнуло адово пламя. Когда всполохи огня угасли, мы вновь оказались в той самой библиотеке, у того самого стеллажа. Лорд-директор некоторое время осматривал книги, затем рявкнул. «Эшкар!» Воздух перед нами заклубился серым, являя очертания гнома. «Какой книги не хватает на данном стеллаже?» Резко спросил магистр. Дух влился в книжные полки и через мгновение вновь материализовался, дав ответ. «Нет на месте шестого тома Хрестоматии по смертельным проклятиям издания второго периода Империи и рукописной книги морской ведьмы, принесенной вами 20 лет назад». «Проклятие человеческой рабыни!» простонал Риан, и тут же очередной вопрос. «Кто брал?» Дух заколебался, в черных провалах глаз вспыхнуло что-то серое, и он, извиняясь, ответил. «Не имею права, лорд Риан!» Магистр не стал ни уговаривать, ни требовать, он лишь произнес. «Дара!» Дух смерти материализовалась в своем угрожающе устрашающем виде. Дух гнома сполз, превратившись в кучку расплавленного чего-то, и пробормотал. «Императрица, мой лорд! Это была императрица!» Где-то бабахнула дверь. Я начала испуганно оглядываться, а Риан стоял, как громом пораженный, и словно ничего не слышал. И тут послышались шаги, ругань, и в проходе показался наследный принц, который, увидев нас, мгновенно остановился. А я смотрела исключительно на императорскую физиономию. Почему-то в голове крутилась только одна фраза. Вот что значит «дали в морду». Лицо Дарханаша представляло собой нечто. Нос сломан, под одним глазом кровопотек, второй просто не открывался. Губы тоже разбиты. Одет наследник оказался иначе, чем тогда, что наталкивало на размышления по поводу степени потрепанности магистром его одежды. А еще, если в одной руке Дарк держал тот самый многострадальный шестой том, то вторая висела как-то странно. И тут лорд-директор выдал. «Он сам упал. Случайно». Ладно я. Степень удивления наследника вообще описать невозможно было. Зато у меня появился вопрос. «А ремешок мой где?» Магистр механически потянулся к карману, но, заметив мой взгляд, руку убрал и честно солгал. «Не знаю». Я сдержала улыбку и предложила. «Могу еще что-нибудь подарить?» «А я согласен». Риан мне улыбнулся и добавил. «Себя подари. Я буду самый счастливый, правда». Я только голову опустила, пытаясь скрыть улыбку. счастливую такую. И тут лорд-директор спросил, «Тебе еще книга нужна?» «Нет, выкручусь как-нибудь», — решила я. «Хорошо», — согласился он. Вспыхнуло адово пламя. Перемещалась я одна, что не могло радовать, к сожалению. Зато едва всполохи огня угасли, я оказалась в собственной гостиной. Постояла, тяжело вздохнула и уже собиралась вновь идти в библиотеку. Вспыхнуло адово пламя. Из огня торопливо шагнул Риан, поставил на стол мою тетрадь, упаковку новых карандашей и какое-то накрытое крышкой медное блюдо. Самое неприятное, что огонь продолжал полыхать, то есть переход магистр держал открытым, а значит, сейчас уйдет обратно. Но он подошел ко мне, обнял, осторожно поцеловал мои волосы и прошептал, «Мне действительно нужно идти». «Иди», — покорно согласилась я. В мерцающих черных глазах такая тоска отразилась, что стало сразу ясно, уходить он вообще не хочет. «Сама отпускать не хочу». «Исчезнет же опять на 5 дней!» И я прошептала. «Дарю!» «Что?» Он явно ушам своим не поверил. «Себя дарю!» Прошептала я. «Только в карман засовывать не надо. Хорошо?» Риан стоял, смотрел на меня и даже не улыбался, хотя глаза смеялись. «Люблю тебя!» прошептал он, склоняясь к моим губам. «Как же сильно я тебя люблю!» Это был наш первый поцелуй, на который я отвечала с такой же нежностью, как и он, и, обнимая лорда-директора, прижимаясь к нему всем телом, я безумно не хотела его отпускать. И тут появилась Дара. Стою, уткнувшись лбом в грудь лорда Тьера, слушаю быстрый отчет Духа Смерти по поводу того, когда именно была взята книга императрицей. Выясняется, что еще даже до того, как темная эльфийка Лелие применила связующее проклятие. Напряглась я, едва осознала, как эта самая девушка могла его заполучить. Кажется, Риан пришел к тем же выводам, но мне задал совершенно не связанный с произошедшим вопрос. «Когда ты едешь?» «Завтра ночью», — с тяжелым вздохом сообщила я. «На почтовом экипаже в дороге проведу 4 дня. Навещу заодно бабушку, которая папина мама, и дядю, потом домой». Риан покивал, задумался и, издав глухой стон, сообщил. «Могу не вырваться». «Нет». Я все равно ни капли не расстроилась. Я даже обрадовалась, потому как даже не представляла, как буду знакомить блистательного лорда-директора с родителями. Правда, так и вижу эту картину. Познакомьтесь, это лорд Тьер, племянник императора, первый меч империи, член Ордена Бессмертных, магистр искусства смерти и магии. Да к концу моей речи в глубоком обмороке будут все. Абсолютно. Магистр мое счастливое выражение лица заметил и опять сник. Пришлось исправляться. Я смогу их подготовить заранее. Всех. И все же я постараюсь приехать лично. После небольшой паузы произнес Риан. Для меня это важно. Дальше хуже. Ты возьмешь наемный экипаж, а лучше с этим справится Дара. Да, господин. Тут же согласилась возрожденный дух смерти. «Лучше возьму в аренду, чтобы были с охраной». «Да, правильно. Также проследи, чтобы она тепло оделась». Это все также было сказано Даре. Я же с тяжелым вздохом поинтересовалась. «И как я могу навестить бабушку и дядю, передвигаясь в наемном экипаже с охраной?» Но, к моему искреннему удивлению, магистр просто прорычал. «Никуда не поедешь!» «Охрана так охрана!» Пришлось согласиться мне. Улыбка, нежный поцелуй и очередной приказ. «Духа возьмешь с собой». «Хорошо». Меня опять поцеловали. Без меня от родителей не уезжаешь. Ладно. И еще один поцелуй. Я тебя очень люблю, прошептал Риан. Взметнулось адово пламя.